Глава 7. Я чувствовала себя предательницей. Чувствовала, что я украла у нее кусок детства. Нет ничего ужаснее, чем собственное бессилие. Я потратила более 3 лет на ее поиски. Ей изменили имя, ошиблись в дате рождения и в описании цвета глаз. Я искала Дашу, а ее звали Лера. Я искала майскую девочку, а она была записана июньской. Я искала с длинными волосами, а ее остригли еще в детприемнике. Богдан казался мне спасителем, казался принцем из волшебной сказки. У меня не было опыта отношений с мужчинами, у меня вообще не было никакого опыта. А Боди красиво ухаживал, дарил цветы, покупал мороженое, возил на своей крутой машине, кормил в дорогих ресторанах. Он помог мне найти Дашу. Платил взятки и наводил справки в перерывах между тренировками и учебой. Я не знала, как надо, не знала нормальных отношений, и поэтому, когда он впервые ударил меня во время своей тренировки, решила, что это случайность. Он извинялся, целовал мой разбитый нос, купил мне новые сережки. Потом я пойму, что он сделал это специально. Ему доставляло удовольствие причинять боль, лепить из меня покорную жертву с вечным чувством собственной вины и неполноценности. Так он ощущал себя сильнее, важнее, весомее. «Поставь это яблоко на голову, и я собью его с первого раза». «Ты промахнешься, пожалуйста, не надо». «Ты дура? Ты какого хера унижаешь меня при друзьях?» «Поставила, я сказал. Славка, записывай». «Не надо, Боди, давай я себе на голову его поставлю». Славику я нравилась, но в их дружбе доминировал Богдан, а Славик всегда уступал. «Отвали, мне с ней интереснее». Пятка угодила мне в челюсть. Он таскал лед, целовал синяк, запретил звонить в скорую и просил всем сказать, что я упала. Жалел, качал как ребенка, подарил утром цветы и сделал мне предложение. По лицу он больше никогда меня не бил. Да и зачем, если есть другие части тела? Тогда я уже наведалась к соцработнику и навела первые справки о своей сестре. Мне сказали, что необеспеченные студентки, живущие в общежитии, ребенка не отдадут. Вот если бы я вышла замуж, тогда другое дело. А если бы вышла замуж за сына генерала, то вообще все пошло бы как по маслу. Я согласилась выйти за Богдана. На какое-то время его агрессия сошла на нет, он был ласковым, нежным. У нас случался секс раз в пару недель. Он деликатно лишил меня девственности руками и сказал, что это из-за заботы обо мне, чтобы не было больно. Оно и не было. Никак не было. Растянули, потерли, потрогали и отпустили. Потом я пойму, почему руками. Потому что у Боди проблемы с эрекцией, и лишить девственности полувялым членом было весьма проблематично. Позже уже было и настоящее проникновение, спустя время. Тогда я считала, что это нормально. Я не знала, что секс раз в пару недель у молодой пары — это что-то не то. Не знала, что если мужчина с трудом всовывает вялый член, а потом после 2-3 фрикций кончает, то у него проблемы. Я члена стоячего никогда не видела. Наша помолвка была официальной, громогласной, с газетчиками, фото в соцсетях и репортерами. Я согласилась стать его грушей для битья и вечно покорной рабой, беспрекословно исполняющей его прихоти. Но кто мне сказал об этом заранее? Никто и никогда не подумал бы, какой он на самом деле. Отличник, пример для подражания, медалист и призер, закончивший военную академию с красным дипломом, учредитель благотворительного детского фонда. Методично, почти каждый день оттачивал на мне свое мастерство по ударам и едкому унижению. Я глупая девственница, скромная дура, более чем подходила на роль девушки золотого мальчика. Я опровергала слухи о его несостоятельности. Я целиком и полностью поддерживала его имидж и даже больше. Я этот имидж подняла вверх. Какой благородный Боди. Женится на сиротке, планирует забрать ее сестру из детского дома. Так говорилось в интервью газетам. И никто даже не догадывался, что творится между нами на самом деле. Постепенно наш секс полностью сходил на нет. Мой жених злился, шипел мне в лицо, что проблема у меня, что я стала слишком худой и что мое скривленное от боли лицо его не возбуждает, чтобы я сделала хотя бы что-то. Я пыталась ртом, руками поднять его вялый пенис. У меня плохо получалось. Он злился, уходил в ванную и заканчивал сам. Я постоянно находила себя в слезах. А еще я безумно хотела ему нравиться. Я хотела стать хорошей женой. Хотела семью, в которую я заберу сестричку. ведь мне даже увидеться с ней не давали. Я верила, что если сильно стараться, все обязательно получится и что со мной что-то не так. Но ведь я могу все исправить, и Бодя будет доволен. Вот почему его семья не возражала и согласилась на нашу свадьбу. Они знали, какой он. Они знали, что никакая другая девушка с ним не будет, а это чревато сплетнями и скандалом. Первый раз он избил меня после переезда к нему в дом. До этого были тычки, оплеухи, толкания и выкручивание рук. Но всегда есть второй этап, и мой жених на него перешел после пикника, того самого, на котором я познакомилась ближе с этим жестким и колючим зверьком Демьяном. Конечно, я видела его и раньше, но и он, и я старались свести общение к минимуму. Я никому так особо не нравилась, и мне они тоже не нравились, но это был способ забрать Дашу. Демьян не вписывался в эту ледяную, наигранную идиллию. Он ломал стереотипы, перечил отцу, издевался над мачехой, чем и симпатизировал мне. Он был настоящим. Мне тогда даже показалось, что он не такой уж и плохой, что это лишь маска, прикрытие, что он прячет под броней ранимую душу и сильно страдает по умершей матери. Как и я, во всем, кого потеряла. Он напомнил мне Леньку. Когда он погиб, ему было столько же, сколько и Демьяну. И нет, я не расстроилась, что Богдан не приехал. И обрадовалась. Стояла возле окна и думала о том, что была бы счастлива, если бы он не вернулся еще несколько дней. Последнее время он глотал какие-то таблетки и становился от них невменяемым, агрессивным, злым. А слезы текли по щекам, потому что чувствовала, что больше не могу, что не выдержу. Даже ради Даши. «Какого хрена ты мне названиваешь, дрянь? И не смей мне звонить каждые 5 минут. Я с друзьями». Но он приехал опять под своими таблетками. Орал на меня за то, что доставала его по телефону. В постели у него ничего не получилось. Тогда Бодя сильно ударил меня, потом еще и еще. Я стонала, закрывалась руками, пряталась в подушку. Но в него словно дьявол вселился. Его раззадорили мои слезы и стоны боли. И впервые за долгое время он взобрался сверху и вошел в меня. Пару движений и, судорожно дернувшись, кончил. Откатился на спину и уснул. А я так и лежала, глядя в потолок и чувствуя, как слезы катятся по щекам. Иногда слышу, как умные блогерши говорят о том, что надо себя ценить, уважать, что женщина сама позволяет. Да, я позволяла. Вокруг многие говорили, что это нормально, что поколачивает, значит, любит и не такое терпит. Он богатый, успешный. Где я еще такого найду? Не избивает же. Ну, толкнул, ну, дал подзатыльник. Сама нарвалась. И я, понимаете, я думала, так должно быть. Это сейчас я знаю, что должна была мчаться прочь, что должна была делать что угодно, но не позволить себя тронуть. Но я его боялась. Его, отца, мачеху и то, на что все они способны сделать с моей жизнью. Но тогда я впервые хотела уйти. Впервые думала о том, что не смогу так жить. Не выдержу. Утром собрала вещи и вызвала такси. Меня задержала охрана и под руки притащили в кабинет генерала Галая. Тот сидел за столом, пил кофе и что-то смотрел на ноутбуке. На меня даже не взглянул. «Все, Зорин, свободен». Я топталась возле двери с чемоданом в руках. «Доброе утро. Напомни, как тебя зовут? Марина?» «Михалина». «Михалина, сядь». Кивнул на стул, и я не могла не подчиниться. Я поставила чемодан и села. «Из этого дома ты можешь уйти только в одном виде». Я не сразу поняла, о чем он говорит, а генерал цинично посмотрел в мое заплаканное лицо и сказал: «В гробу». Потом засмеялся, довольный своей шуткой, от которой у меня все похолодело внутри. «Шучу. Уйти ты можешь, но твоя жизнь превратится в кошмар. Тебя никогда и нигде не возьмут на работу, ты никогда не увидишь свою сестру, и я позабочусь о том, чтобы у тебя был лишь один способ заработать на жизнь — это выйти на панель». С каждым его словом внутри все превращалось в камень, и от напряжения и страха сводило судорогой все тело. «У моего сына есть проблемы. Но кто сейчас идеален? Ты же не думала, что красивые умные мальчики достаются просто так? За все нужно платить. Ты выйдешь замуж за моего сына и будешь покорной и ласковой женой». «Ваш сын бьет меня. Он ненормальный, он садист или больной». Демонстративно осмотрел меня с ног до головы. «Вроде целая, на ногах стоишь. Не зли его и не будет бить. И разве это удары? Ты ведь не хочешь найти себя завтра в больнице в коме? Тебе покажут, как это, когда по-настоящему бьют». Я не выдержала и разревелась. По щекам мерзко и унизительно потекли слезы. Мне было слишком страшно, и я не хотела боли. Я устала и отчаялась. Генерал вдруг наклонился ко мне и протянул конфету. «На, скушай. Сладкое успокаивает нервы. Мы все здесь немного разошлись. Я поговорю с Бодей. Все будет хорошо». Положил на стол толстую пачку денег. «Пойди и купи себе всякого, и утри слезы». Потом были извинения. Потом были подарки, цветы, море нежности и поездок по театрам и ресторанам. И через 3 недели я узнала, что жду ребенка. И еще через неделю мы должны были пожениться. «Эти сережки стоят намного дороже». Я смотрела на ломбарщика и с трудом держала себя в руках, чтобы не разреветься. «Это прабабушки моей. Им около 100 лет. Там же изумруды». «Где вы видите изумруды? Это стекло. Вас обманули, никаких изумрудов там нет. Идите в любой другой ломбард, вам скажут то же самое». «Хорошо, пусть стекло, но золото ведь высокой пробы, а вы мне даете сущие копейки». «А на что вы рассчитывали? Что в ломбарде вам дадут полную себестоимость ваших побрякушек?» Седоватый торгаш смотрел на меня снизу вверх, и его приплюснутый нос напоминал какую-то птицу. «Неважно, давайте сколько есть». Он отлистал купюру и протянул мне. «Если вовремя не выкупите, товар будет продан». Я с ним даже не попрощалась. Стекляшки. На бабушкины изумруды, которые мама хранила и никогда не разрешала трогать. Мы распродали все, кроме этих сережек. Я нашла их уже после ее смерти. «Мы вроде договаривались о другой сумме». Методист посмотрела на меня снизу вверх и тут же подняла круглое зеркальце и продолжила подводить губы помадой. Французской, дорогой. «Конечно, почему бы и нет?» «Я сдаю сережки в ломбард, чтобы такие, как Наталья Владимировна, могли красить губы дорогой косметикой. А я увидеться с сестрой. Это все, что у меня есть». «Ясно. А как ребенка растить, думаете? Она взрослая девочка, ей много всего нужно. Где деньги возьмете? А вот американская семья...» «Я справлюсь», — перебила ее. «Не переживайте. Там, где есть одна тарелка супа, найдется еще одна». «Ладно. Пока главный нет, отведу вас к ней». Я приготовилась к бою, к войне. Приготовилась к тому, что придется выдирать встречу зубами. Но у методиста было хорошее настроение. Она повела меня длинным светлым коридором с детскими рисунками на стенах и вывешенными работами учеников в рамочках. Как же благополучно все это выглядит. Чистота, тишина, разговоры о заботе, о нуждах детей. «Вы довольно долго не виделись, поэтому не удивляйтесь, если вас не узнают и к вам не захотят. Дети обычно не помнят себя в 2-3 года, а некоторые не помнят и в 5 лет». Но я ее уже не слышала. Я увидела невероятно худенькую девочку маленького роста с тоненькой светлой косичкой и ручками, лапками, сложенными на худых, острых коленях. Она сидела на стуле в кабинете и смотрела в одну точку. Платье, казалось, висело на ней мешком, и у меня внутри все болезненно сжалось. «Даша!» — вскрикнула я. «Лера! Ее зовут Лера!» — настойчиво прошипела методист. Девочка обернулась, увидела меня, и ее большие голубые глаза широко раскрылись с недоумением, с неверием, как будто удивилась, что ее так назвали, но не от самого имени, а от того, что его кто-то помнит, потому что удивление было радостным. Они засветились, эти глаза, как будто внутри нее включили свет. Встала со стула, руки все еще сцеплены между собой, а я не могу сдержать слез. Меня все трясет, меня лихорадит. Это же моя Даша, моя девочка, мое солнышко. Все, что осталось от моей семьи, от мамы, от братьев, от отца. Бросилась к ней, не обращая внимания на окрики Любови Валентиновны, сдавила девочку в объятиях, прижала к себе. «Вы что творите? Немедленно прекратите, мы так не договаривались. Никаких физических контактов. Вы напугаете ребенка, я сейчас охрану позову». К черту ее, пусть орет, пусть зовет кого угодно. Это же моя Дашка, моя маленькая. «Знаешь, кто я? Знаешь?» Шепчу, как заведенная, поглаживая тонкие волосики обеими руками. Кивает и ладошками мои кисти сжимает. «Сестра моя ты?» «Да, да». Из глаз слезы катятся. «Нашла тебя и никому не отдам. Быстро уходите, немедленно!» Прыгает сзади методист, а я не могу налюбоваться, и она на меня смотрит. «Михася, ты Михася!» Так она меня называла, Михася. Помнит. Боже, она меня помнит. Всего 2,5 годика ей было, она помнит. И я себя помню в ее возрасте. Помню, как у отца на шее сидела в зоопарке и пони с руки кормила. У нас даже фото было такое, и там дата стояла. «Давайте, на выход. Сейчас заведующая придет, а я права не имела впускать вас. В следующий раз с разрешением и службы опеки приходите». Словно в ответ на ее слова, мадам заведующая появилась в дверном проеме, злая как фурия. «Это что такое? Кто ее сюда впустил?» Обхватила личико Даша обеими руками. «Я вернусь. Я тебя тут не оставлю и заберу, слышишь? Главное, что нашла тебя. Заберу, обещаю. И скоро в гости приду». Кивает, а сама крепко держит мои руки, не выпускает. «Заберу. Немного времени займет, но я заберу. Со мной жить будешь. У меня малышка есть, будешь нянчить?» Пытаюсь освободиться, но она не дает, изо всех сил вцепилась. «Не уходи! Не уходи!» Бормочет и крепко держится. «Они меня отдадут! Не уходи! Не хочу к тем! Не уходи! Они страшные, они плохие! Не уходи, пожалуйста!» «Так, а ну успокойся! Убери руки, не то будешь наказана! И вы убирайтесь, и без разрешения больше не приходить!» Заведующая схватила Дашу под тонкий локоток и дернула к себе. «Я клянусь, я разрешила только издалека посмотреть, а она бросилась, как ненормальная!» Методист скакала рядом с заведующей. Бежала следом, а та тащила под локоть Дашу, которая оборачивалась мне вслед с такой невыносимой тоской во взгляде, что мне хотелось сдохнуть. Уже на улице не выдержала и разрыдалась. Не могла сдержать слез. Меня трясло от понимания, сколько всего пережила моя малышка, как вообще выжила в этом аду с этими чокнутыми садистками, которые пытаются продать ее подороже. Ничего, я никому ее не отдам. Я буду за нее сражаться и заберу себе. У меня есть еще один вариант, самый крайний, самый нежелательный для меня, но я им воспользуюсь, если потребуется. Посмотрела на часы. Нужно спешить в универ, иначе опоздаю на пару. А у нас сегодня из района комиссия. Будут сидеть в аудитории вместе с ректором. Вытерла слезы ладонями, посмотрела на серое унылое здание. Один его вид заставлял все внутри содрогнуться. Не может быть благополучной страна, где дети сидят в питомниках и ими торгуют, как на рынке. Даже за свидание надо платить. В универ приехала за 10 минут до начала пары. Быстро поднялась по широкой лестнице, успев взглянуть в большое зеркало в пролете между этажами и поправить прическу. На мне строгое аккуратное голубое платье и туфли-лодочки. Я тщательно и долго подбирала наряд, чтобы не выглядеть ни совсем девчонкой, ни чопорной. На это платье я долго копила деньги, и оно было единственным нарядным из моего гардероба. Но какие-то доли секунды стало страшно, что не справлюсь. Но я прогнала прочь эти мысли и медленно выдохнула перед зеркалом, повторяя про себя приветствие студентам и начальству. «У меня получится». Хотела идти дальше, но мне преградили дорогу. Еще не успев поднять голову, я уже знала, кто это, потому что все мое тело свело судорогой от напряжения. «Не понял». В лицо пахнуло сигаретным дымом и мятой. Закрыл проход и нависает надо мной, опираясь о косяк двери. Глаза зеленые сверкают злостью и презрением. «Ты еще здесь?» «Отойди, Демьян, у меня пара. Захочешь поговорить, приходи в конце дня». «А ты, я смотрю, тупая дура. Или притворяешься? Мне к тебе записаться, может, а?» Давит собой, оттесняет к стене, к зеркалу. «Отойди!» — зашипела ему в лицо. «Отойди, подонок!» «Или что, м?» Вытащил из кармана мои трусики и потряс ими у моего лица. «Узнаешь? Я их повешу возле доски на гвоздь». Ударила его по щеке изо всех сил, так что ладонь заболела. «Ублюдок! Сука!» И резко разодрал на мне платье от воротника до подола. Прищелкнул языком, осмотрев с ног до головы. «А теперь иди, преподавай, шлюха долбанная!» Схватил за волосы и больно дернул назад. «Думаешь, я шучу? 2 дня, и чтоб духу твоего здесь не было!» Вытащил жвачку изо рта и залепил ее в мои волосы. «И прическу свою деревенскую сменишь как раз. Натуру косами не замаскируешь!» Развернулся и, насвистывая походкой, в развалочку пошел дальше, вверх по лестнице, прокручивая на указательном пальце брелок с ключами. В эту секунду мне захотелось его убить, догнать и просто убить, так же, как в свое время хотелось убить его проклятого брата. На пару я уже не приду, а за это могут и уволить.